25 мая, пятница, последний звонок, продолжение. Было классно. Тепло и солнечно, почти по-летнему. Лишь затопляемый чуть ли не каждую весну и по этому поводу неработающий водопровод создавал мелкие житейские проблемы. Громила притащил из дальнего колодца одно ведро на всех. Воду выдавали по карточкам, одну кружку в руки. С шашлыками возились в саду. Громила, отправившийся в дом за спортивным горным велосипедом, вернулся через пару минут обескураженный. «Наташ, ты была на черном ходу? Опять вскрыли, сволочи. Стекло разбили, а велосипеда нет. Только ведь вчера специально для сегодняшнего дня привез. О, паразиты!» Он хряснул кулаком по бедному, ни в чем не повинному столику, от которого отлетела старая доска. «Считай, каждый год вскрывают. И брать-то нечего бывает. Все равно. Надо ж было, чтобы именно сегодня». «Это не совпадение. Кто-то рядом. Видели, как ты привозил велик?» Громила еще долго бушевал в бессильном безадресном гневе. «Передушил бы вот этими руками!» Олька пыталась его успокоить и утихомирить. Наташа склонилась над шепеляво скворчащими углями, заливая язычки пламени, прорывающиеся то там, то здесь, и облизывающие сочащиеся маринадом кусочки свинины. Между нижним краем коротенькой блузки и оттопыренным поясом переодетых на даче обрезанных у коленей джинсов белела узкая полоска нежной незагорелой спины. Если бы лошак прошел мимо такого соблазна, то это, верно, был бы уже не лошак. Кружка с жертвенной, единственной на весь вечер водой была вылита в разверзшуюся в одежде щель во всем своем объеме. Инга, стоявшая тут же у Наташки за спиной, прыснула, не сдержавшись. Наташа разгибалась медленно, с непредвещавшим ничего хорошего перекошенным фейсом. Две тонкие струйки стекали по щиколоткам в кроссовке. В следующий момент все, что еще было не вылито на угли, было выплеснуто в лицо обескураженной Инги. Капли скатывались с ее волос, подбородка, с темных стекол ее очков. Пауза была недолгой, и вода из Ингиной кружки уже стекала по и без того скособоченному Наташкиному лицу. Лошак, виновник разборки, стоял между двумя девчонками, сотрясаясь от хохота. Но воды на него уже не было. Дальше пошла цепная реакция. Олька, только что утешавшая Громилу, попыталась вылить свою кружку ему на голову, но, не дотянувшись, окатила только его белую рубаху. Прежде чем Громила добежал до своей кружки, Ольга спряталась, прикрываясь им как живым щитом, за Диком. Но Макс тут же окатил ее сзади по полной программе. Дальше восстановить события было уже невозможно. Поливали все и всех. Кто-то очень умный окатил остатками воды прямо из ведра Машу, не трогавшую никого. Удивительно, до какой степени оказалось возможно вымочить дюжину ребят одним единственным ведром ледяной воды. Среди общего мокрого побоища гордо возвышался забравшийся на стол лошак в идеально сухом парадном костюме и с галстуком, первопричины всех разборок, вышел сухим из воды. Замочили, как всегда, невинных. В девичьей, запертой от мужских глаз, развешивались на просушку предметы женского туалета. Маша оказалась, пожалуй, самой мокрой из всех пострадавших в водяной битве. Она вытерлась, как сумела, предложенным Наташей полотенцем и с отвращением натянула вновь холодную безнадежную блузку на голое тело. По саду бродили полураздетые мальчишки, которым досталось не меньше, чем женской половине компании. Они ушли уже достаточно далеко, за высоковольтку. Острые зелено-черные на фоне заката верхушки деревьев начинали царапать падающее на них солнце. Где-то высоко сзади, не дожидаясь захода подруги, на небе начинал проявляться полупрозрачный огрызок луны. «Что полезнее, солнце или месяц?» — спросил, задирая голову Гарик, и сам же ответил. «Месяц, ибо солнце светит днем, когда и так светло, а месяц — ночью». «Это не я», — смутился дружного согласия Гарик, который знал всегда и все. «Это Козьма Прутков». «Мне надо позвонить. Я не предупредила своих, что останусь на ночь», — соврала Маша. «Жень, проводи меня домой, пожалуйста». Женя высвободился от Леночки, которая держала под одну руку его, под другую своего Вадика, и молча повернулся исполнять просьбу. Их глаза встретились, но Маша не прочла в его взгляде, рад ли он ее приглашению или с той же готовностью откликнулся бы на пожелание любой другой. «У меня нет телефона», — предупредил Женя. «Гарик, можно будет воспользоваться твоим мобильником?» Еще уходя с дачи, Маша заметила, что Гарик после водной эпопеи оставил телефон сушиться на столе. Других телефонов в компании не было. «Ты не справишься с ним, я тебя провожу», — вызвался Гарик. «Это не обязательно. Какие проблемы?» «Он выключен. Я сам еще не помню точно код. Если три раза ошибиться, тогда кранты, только восьмизначный. А он записан в Москве». Маша поняла, что отвязаться от Гарика вряд ли получится. Женя угрюмо стоял в ожидании указаний. «Пошли», — скомандовала Маша, и оба конвоира отделились от толпы ребят. Впервые с момента их раскола они с Женей шли рядом. И хотя они были не одни, еще ни одного слова навстречу Жене не было произнесено, Маша чувствовала, что-то непременно должно произойти. Она не могла больше выдерживать эту пытку. Гарик предложил ей руку. Женя упрямо даже этого не сделал. Маша отказалась. Дорожка была не широкая, идти под руку было неудобно. Хотя только что Леночка шла под руку с двумя. Гарик пытался что-то веселое рассказывать, не обращая внимания на упорное молчание двух своих собеседников. Маша специально споткнулась, чтобы Женя инстинктивно подхватил ее под правую руку. Но как только она обрела равновесие, он снова отстал. Зато, судя по тому, как Женя на несколько секунд удержал ее ладонь, Маша была уверена, что он не мог не заметить кольцо-змейку на ее безымянном пальце. Тропинка, пробитая вдоль опушки леса, зажатая пространными колеями-лужами, сузилась. Ребята вытянулись в цепочку. Они подходили к поселку. Маша пропустила Гарика вперед. Теперь она могла изредка оглядываться назад. Хмурое Женино лицо ее уже не смущало. Шкет, выросший из-под земли с какой-то угловатой, с оттопыренными ушами, лысой головой, направился к Гарику. «Дай закурить!» — не попросил, а скорее приказал Шкет. «Не курю!» — бросил, не останавливаясь, Гарик. Но Шкет вовсе не собирался уступать дорогу. Гарик, обходя его, вступил в лужу. Лопоухий, не обращая внимания на Машу, направился к Жене. «Закурить!» — это было уже требование, не терпящее возражений. «Подвинься, командир!» И Женя, легко подхватив мелюзгу под мышки, поставил пацаненка в середину здоровенной лужи, освобождая дорогу Маше. «Ты на кого, падла, руку поднял?» — неожиданно завопил Шкет. Это был сигнал. Они высыпали сразу, обходя, окружая и оставляя только единственный путь — в лес. Их было человек 8. Сопляков, скинов лет по 14-16 с тупыми бультерьерообразными мордами. Они были как из-под одной штамповки. Бритоголовые до синевы, в высоких, шнурованных, с утяжеленными носами армейских ботинках, джинсах и кожаных без воротников застегнутых куртках. Обмундирование для уличных драк. У кого-то в кулаках сверкнули кастеты. Один покачивал в руке мотоциклетную цепь. Ребята не видели их, когда проходили здесь минут 20 назад. В лесу стояли еще трое скинхедов постарше со скутерами с заглушенными двигателями. Шкет, вылезший из лужи позади ребят, матерно выругался и вдруг с разбега в стыренном из третьеразрядного боевика прыжке попытался нанести удар грязным башмаком Жене в живот. Остальные с расстояния одобрительно смотрели на развлечение пацаненка. Женька успел отскочить в сторону, нога Шкета проскользила по завязанной в узел у пупа Жениной рубахе, не удержавшись в мокрой обуви, каратист шлепнулся на землю костлявым задом. Один из скутеристов с вытатуированными на запястье двумя восьмерками отделился от остальных и направился к авангарду. «Глянь, а девка-то нацеменка!» — выкрикнул он, тыча пальцем в сторону Маши. «Давай-ка я сюда! А этот жиденыш натуральный!» Пока остальные раздумывали, обходить ли лужу или лезть напрямик, скин, что стоял прямо перед ними на дорожке, по команде ринулся вперед. Инстинктивно, где-то на уровне подсознания, Гарик отпрянул в жидкую грязь, едва не поскользнувшись, и одновременно с ним Женя сделал шаг вперед, прикрывая Машу. Эти два шага решили их судьбы. Маша не поняла, почему осел, ухватившись обеими руками за треснувший нос, рвавшийся к ней бритоголовый. Но Женька заорал: «Бегите! Гарька, спасай ее!» На мгновение все действующие лица замерли в несрежиссированной мизансцене. В возникшей паузе Гарик схватил Машу за руку и рванул через грязь и воду в брешь, образовавшуюся в кольце. Узкая юбка мешала бежать, Маша потеряла ощущение реальности. Если бы не Гарик, она бы застыла на месте, как парализованная, но он тащил ее, и она бежала, чтобы не упасть в эту липкую скользкую жижу, взрывающуюся под ногами. Она еще успела оглянуться назад, и в ее памяти запечатлелась самая страшная картина из всех, что ей пришлось видеть в жизни. Трое скинов с опозданием кинулись за ними в погоню. Они старались удержаться на тропинке и мешали друг другу, но Маша смотрела не на этих, гнавшихся за ними, а дальше. Туда, где Женя, ее Женя, в ногу которому вцепился Шкет, пытался подняться с земли и вдруг вновь рухнул под ударом армейского ботинка. Все заволокло красным туманом. Маша не видела больше ничего вокруг. Она не осознавала, где находится, кто с ней. Такое было с ней впервые. То ей казалось, что она все еще бежит, спасаясь от бритоголовых отморозков, и она вскакивала со стула, но кто-то упрямо с силой усаживал ее назад. То она пыталась поднять Женю из жидкой мешанины, но сил ей не хватало. «Маша, Маша, очнись, это я!» Доносилась до сознания из сна, который она пыталась стряхнуть. Но сон навязчиво возвращался. «Ты меня видишь? Кто-то хлестал ее по ватным бесчувственным щекам, пытался напоить из стакана с черной, набранной из этой черной грязи жидкостью, а она, стиснув зубы, мотала головой, проливая на себя чернильные капли. «Пустите! Не трогайте меня! Садисты, звери, скоты, ублюдки! Пустите меня!» Она вырвалась из их цепких рук и бросилась к выходу, и здесь наступило прозрение. Она с удивлением рассматривала свои в рваных грязевых гольфах вымазанные ноги. Гарик подошел сзади со стаканом полуразлитой колы, протягивая ей. «Почему ты здесь?» Она с удивлением смотрела на Гарика, отстраняя стакан. «А где Женя? Женя где?» «Женя?» — Гарик вытирал липкие от колы руки о махровое полотенце. «Женя где?» — Маша схватила Гарику за белую когда-то рубашку. «Женя!» Она бросилась к двери, но Гарик так и не дал ей ее открыть, повернув ключ в замке. Глаза у него сузились. «Ты пришла в себя?» «Все, сиди здесь. Не выходи никуда, поняла?» Он нырнул уверенно в чулан и вытащил на длинной ручке топор. «Сиди, запрись!» — еще раз приказал он и шагнул за порог. Она выскочила вслед за ним. Гарик пересек участок и распахнул калитку. Маша метнулась за ним вслед. Она увидела его так же почти, как тогда, когда он вернулся утром после выноса ведра. Он шел сам, медленно. Останавливался и делал еще несколько шагов. Толстая тетка с клеенчатыми сумками, из которых торчала зеленая помидорная рассада, обогнула его стороной, пробурчав громко: «Какой молодой, какой пьяный!» Они бросились к нему одновременно, подхватили с двух сторон. Топор, зажатый в кулаке, Гарика мешал ему, но он не выпускал его из рук. Они втащили и положили Женьку на диван. Манмартик был грязен, поэтому на измазанном лице не так страшны были следы от ботинок. Кровь смешалась с землей и приобрела коричнево-красный оттенок. Левая сторона лица оплывала. «Лед! Воды!» Но воды не было. Маша в отчаянии взирала на Гарика. «Скорую! Вызови же скорую! Не стой ты!» Гарька схватил мобильник и стал силой вдавливать кнопки. Через некоторое время зазеленел дисплей. Телефон издал жалобный звук, и дисплей погас. «Аккумулятор сел», — обреченно констатировал Гарик. «А может, промок». «Ну, хоть ты не сиди, на почту беги! Оттуда звони, скорую, срочно!» «Да, я мигом». Гарька, не расставаясь с топором, выскочил на улицу. Женя лежал распластанный по дивану. Глаза его следили за Машей. Она пронеслась на кухню, из заросшего льдом холодильника стала выскребать снег в целлофановый, выпотрошенный из-под хлеба пакет. В сумке, забитой колой, она обнаружила единственную бутылку с минеральной водой и обрадовалась ей как спасению. Когда она вернулась к Жене, тот попытался приподняться и встать. «Лежи, дурень!» — накинулась на него Маша. «Куда тебе?» «Помочь». «С ума сошел! Вот, держи!» Она приложила пакет со снегом к левой исковерканной части его лица. «Очень больно». «Ты же знаешь...» Он перевел дыхание. «Я могу не чувствовать боли». «Опять за свое, молчи уж». Она схватила махровое, липкое от колы полотенце и, поливая его водой из бутылки, осторожно начала промакивать, стирая грязь и вновь проступающую кровь с Жениного лица. «Я страшный». «Это все, что тебя сейчас волнует?» «Нет, пальцы на правой руке. Наверное, сломаны. Не сумею закончить Афродиту». Маша опустила взгляд на его черную бесформенную руку. На безымянном пальце глубоко в кожу вдавилась расплющенная серебряная змейка. Маша заглянула ему в лицо, но Женя уже прикрыл глаза. Нервными движениями, ломая ногти, она еле справилась с затянутым на животе узлом рубашки. Женя зажимал в кулак ее замаранный кровью рваный край, и Маше пришлось разгибать его скрюченные пальцы. В месте, где он держал свою левую руку, под отведенным краем грязной сорочки открылась тонкая полоска раны, из которой сбегал пульсирующий красный ручеек, превращаясь в черное пропитавшее покрывало пятно. Маша зажала себе рот, чтобы не закричать. Она, как завороженная, смотрела на ровный сочащийся разрез, и холод животного первобытного страха опустился от сдавленного сердца в самый низ ног. Женя прерывисто с трудом дышал. Живой ручеек то мелел, то вновь наполнялся до краев. Маша схватила мокрое полотенце, пытаясь прижать перекрытием кровоточащую рану. Она брала себя в руки. Минута растерянной беспомощности прошла. Она снова готова была бороться. «Женечка, держи, зажимай, пожалуйста!» Она вложила ему полотенце в действующую руку. Маша распахивала наугад шкафы и полки в поисках аптечки. Аптечка нашлась в девичьей. Маша вытряхнула содержимое на кровать. Вот невскрытый пакетик с марлевым тампоном и огрызок бинта. Маша схватила все и подбежала к Жене. Рука его, сжимавшая полотенце, отвалилась безвольно. Тампон тут же набух и покраснел. Бинт, едва развернувшись, кончился, не опоясав тело даже одного раза. Маша вернулась в девичью, содрала с постели простыню и попыталась ее разорвать на лоскуты. Прочная ткань даже не думала поддаваться. Маша кинулась на кухню. В ящике не было ни одного ножа, ни одного столового прибора. Все было спрятано от воров и шпаны. Лишь бесполезные пластмассовые, привезенные с собой ножики и посуда. Маша остановилась над Женей, лежащим с прикрытыми глазами, но раздумье длилось не более секунды. Она стащила через голову еще чуть сырую белую с кружевами блузку. Тончайшая на все согласная ткань легко затрещала под руками. Маша связывала длинные ленты туго, что было силы, опоясывая Женю поверх раны. Женя тихо застонал. Глаза его открылись, и гримаса, подобная улыбке, скривила разбухшие губы. «Жена!» «Смолчи, тебе нельзя разговаривать», — решила из каких-то подсмотренных в кино соображений Маша. «Ты меня любишь?» Вместо ответа Маша неожиданно заревела. Как гроза, собиравшаяся с неотвратимой настойчивостью задолго и все равно нежданная, с внезапной яростью обрушившаяся на тебя, когда ты вовсе оказываешься к ней не готов, так развязка их с Женей раскола взорвалась, накрыв их волной реальности, которая была страшнее всего, что Маша могла себе вообразить. Вся немыслимая напряженность последних дней и последнего дня выливалась в слезах, которые Маша считала, она уже разучилась проливать. Женя поднял левую руку и положил ей на обнаженное плечо. «Не плачь. Мы теперь вместе. Поцелуй меня». Она нагнулась к его разбитым, опухшим губам и ощутила их соленый от крови вкус. Она едва касалась его, боясь причинить ему новую боль, но он, сдвинув ладонь на ее шею, пригнул ее к себе, и она почувствовала, как проваливается в такое недавнее и такое недосягаемое теперь счастливое прошлое. «Женечка, ты меня слышишь?» Он вновь открыл глаза. «Жень, у меня ребенок будет». «У нас? Правда?» Маша только кивнула. «Жаль, что я не могу подхватить тебя на руки». Он перевел дыхание. «Какая ты красивая. Тебе надо одеться, ребята придут». Они вломились шумной, но тут же омертвевшей толпой. Потом появился Гарик. Девчонки шепотом переговаривались, тенями слоняясь по комнате. Ребята исчезли. Все, даже маленький Максимка. Дик захлопнул дверь перед носом кинувшейся за ними Гавроша. Маша видела Громилу, прошедшего через сад с ломиком, который он играючи нес в руке. Гарик ушел с ними. Скорая не спешила. Наташа боялась, правильно ли Гарик объяснил адрес и проезд. Мальчишки вернулись не скоро, еще более злые, чем уходили. Они отловили только лопоухого шкета, но так и не решив, что с ним одним делать, отпустили. «Ничего», — мстительно произнес Громила. «Я этого знаю». Гаврош не вынесла мучительного ожидания. Она взяла Гарьку, и они бегом рванули воинскую часть. Из зеленого батонообразного УАЗика выскочили Гарик и Гаврош. Немолодой дежурный офицер с капитанскими погонами пропустил вперед девчонку-медсестру в белом обтягивающем халате. Маша нависала над Женей, не отходя, пока медсестра снимала повязку. «Кто его перевязывал?» — спросил офицер с усталым мрачным лицом. «Я». Офицер взглянул на Машу, на Женин пасхальный светло-замшевый пиджак, надетый на ее голое тело, но ничего не сказал. Маша полезла в машину вслед за носилками. «А кто-то из взрослых есть?» — остановил ее офицер. «Я». «И никого из родственников?» «Я жена», — произнесла Маша спокойно. Гаврош, стоявшая рядом, вскинула голову. Офицер устало вздохнул, убирая руку. Инга в последний момент сунула в карман Жениного пиджака нетолстую пачку общественных денег, шепнув: «Пусть везут в Склиф, я позвоню маме, там примут». Дверца захлопнулась. Машина отъехала.